Центр Радио России представляет. Булат Акуджава. Будь здоров, школяр. Инсценированные страницы повести. Часть первая. Это не приключение. Это о том, как я воевал. Как меня убить хотели, но мне повезло. Я уж и не знаю, кого мне за это благодарить. А может и некого. Так что вы не беспокойтесь, я жив и здоров. Кому-нибудь от этого известия станет радостно, а кому-нибудь, конечно, горько. Но я жив. Ничего не поделаешь. Всем ведь не угодишь. В детстве я плакал много. В отрочестве меньше. В юности дважды. Первый раз это было перед самой войной вечером. Я сказал девочке, которую любил. Сказал сделанным равнодушием. Ну что ж, раз так, значит конец. Ну что ж, значит конец. Неожиданно спокойно согласилась она. И быстро пошла прочь. И тогда я заплакал. Ведь она уходила. И утирал слезы ладонью. Второй раз. Я плачу сейчас. Здесь, в Моздокской степи. Я несу командиру полка очень ответственный пакет. Черт его знает, где он, этот командир полка. Песчаные холмы похожи один на другой. Ночь, а я второй день на передовой. Это не выполнение задания, а расстрел. А мне 18 лет. Поставят меня к стене. Впрочем, какие здесь стены? Выведут меня в поле. Я утираю слезы. Ваш сын оказался трусом, и так будет начинаться извещение. Ну почему это именно меня послали с пакетом? А вдруг сейчас ухнет мина? Отыщет меня утром. Командир полка скажет командиру батареи. Ну что же это вы, лейтенант Бураков, неопытного солдата послали? Не дали человеку осмотреться, привыкнуть. Вот из-за вашего равнодушия погиб хороший человек. Ваш сын пал смертью храбрых при выполнении ответственного задания. Так будет начинаться извещение. Эй! Куда идешь? Что? Сюда! Сюда! Куда шел? Я ж твою 20. Командиру полка. А ты знаешь, что там немцы? Еще бы 100 метров. Мне объясни. Это наш передовой дозор, оказывается. Потом меня долго ведут в землянку. Командир полка читает донесение и посматривает на меня. И я чувствую себя тщедушным и маленьким. Я смотрю на свои не очень античные ноги, тоненькие, в обмотках. И на здоровенные солдатские ботинки. Все это должно быть очень смешно. Но никто не смеется. И красивая связистка смотрит мимо меня. Конечно. Если бы я был в сапогах, в лихой офицерской шинели, вот если бы дали чаю, я бы посидел за этим столом из ящика. Я бы сказал красавице о чем-нибудь таком. Конечно, у меня такой вид. Идите на батарею и скажите своему командиру, чтобы он таких донесений мне не посылал. Хорошо. Да. Вы давно в армии? Месяц. В армии нужно отвечать не хорошо, а есть. И потом это, носки вместе, пятки врозь. Ай. всех солома. Я знаю. Идите. Опять степь, идет снег и тишина. Как-то даже не верится, что это фронт, передовая, что рядом опасность. Теперь-то уж я не собьюсь с пути. Представляю, как смешно я выглядел. Расставленные ноги, руки в карманах шинели и пилотка, натянутая на уши. А эта красавица, я увидел себя в ее глазах. Я словно отразился в них. Большие такие глаза. Цвет я не запомнил, и даже чаю не предложили. А у меня ботинки здоровенные. Это даже хорошо. Увесистая мужская нога, и снег хрустит. Мне бы только шапку-ушанку, и я не выглядел бы таким жалким. Вот сейчас приду, доложу, напьюсь чаю горячего, посплю. Теперь я имею право. Я бреюсь перед осколком зеркала. Брить нечего. Землянки холоднее, чем на дворе. Руки красные, нос красный, кровь красная. Пока брился, весь порезался. Красавец. Уши врозь, нос картошкой. Для чего я бреюсь? Вот уже 3 дня на передовой ни одного выстрела. Ни одного немца. Ни одного раненого. Для чего я бреюсь? А вчера под вечер уходом в нашу землянку остановилась та самая красивая связистка. «Привет», — сказала она. А я посмотрел на нее и понял, что я не брит. О, привет! Как жизнь? Идет. А что ты такой хмурый? Не кормили, что ли? Ух ты, папиросы! Тебе что, делать нечего? Давай покурим. А ты совсем еще малявка, да? А что это значит? Это значит рыбка, которая только из икры. Я полез в землянку. Вот я и побрился. У меня еще есть папиросы. Я чувствую, что она придет. Я расстегнул шинель и засунул руки в карманы и встал за ящик с минами, так, чтобы не видно было обмоток. Кто я? Я боец-минометчик. У нас полковые минометы. Между прочим, вчера я рискнул жизнью. Может быть, чудо, что меня еще не ранили. Приходи, связистка, штабная крыса. Приходи, я угощу тебя папиросами. Приходи, может быть, завтра лежать мне, раскинув руки. Придет Нина или не придет, а? Я скажу ей: привет, малявка. Мы покурим с ней. Потом будет вечер. О, а ты красивый. Да ладно тебе. Сколько можно, Саш? Я отворачиваюсь. Может, он смеется. Но губы мои... Мои губы сами расползаются. Хорошо, что я все-таки высокий и не такой толстый, как Сашка Золотарев. Ну, старшина, ну гад, а? А вот и Коля Гринченко. Ему шинель в пору. Себе жарит яичницу, а мне концентрат дает. Во! Коля, Коля, не шуми. Не, ну это ему не тыл, не тыл. Здесь разговор короткий, в затылок и пал смертью храбрых, и не узнаю. Пойди, скажи ему об этом. Вот я и забодай. Опять стукнулся. Пришел Шангин. Это старый солдат. Он знаменитый солдат. Он служил во всех армиях во время всех войн. Он каждую войну доходил до передовой, а потом у него начинался понос. Он ни разу не выстрелил, ни разу не ходил в атаку, ни разу не был ранен. Пришел Шангин и ест редис. Откуда редиска? Да, так, вот там... Редисочки, Шангин. Последняя. А сам достает редисочку одна за другой, красные шарики летят в рот, хрустят. Шангин, ну дай редисочки. Ну последний, ты говорю. Я загадываю, если Шангин достанет еще редиску, Нина придет. Шангин лезет в карман, достает кисет. Не придет. А вот и Ниночка. С невысокого холмика спускается она. Рядом незнакомая связистка. Нина идет легко. Шинель застегнута на все крючки. Шапка-ушанка. Ах, какая у нее ушанка! Она немного набекрень. Привет, малявка. Все смотрят в ее сторону. Все. Она идет. Я кидаюсь лицом вниз. Вот оно. Где-то далеко-далеко разрыв. Короткий. И шуршание. Земля с неба сыплется. И тишина. Хватит валяться, ежики! Подр землянку стоит старшина. Мы молча поднимаемся. Коли нет. Он бежит к холму туда, где легко шла Нина. Я вижу издалека, как она медленно поднимается с грязного снега. А та, другая, лежит неподвижно, лицом вверх. Мы медленно, не сговариваясь, идем туда. И другие солдаты идут. Это первая наша мина. Первая наша. Потерял я ложку, как дурак. Ну, обыкновенная такая ложка, алюминиевая, почерневшая, зазубренными. И все-таки это ложка. Очень важный инструмент. Есть нечем. Суп пью прямо из котелка. А если каша, я вот даже дощечку приспособил. Щепочку. Ем кашу щепочкой. Ты кого попросить бы, а? Каждый ложку пережет. Дураков нет. А у меня дощечка. Сашка Золотарев делает на палочке зарубки. Это память о погибших. Командиры расчета! Там, нет! Командиры расчета! Видал, лейтенант наш, какой-то небритый, а? Че это он? Для форсу. Эй, ты что это раскурился? А что? Ничего. Искры по ветру летят, темно уже. Заметят. Я гашу самокрутку о подметку. Ярким фейерверком светится искры. И тут же на немецкой стороне отзывается шестиствольный миномет. Ванюша. И где-то позади нас шлепаются мины. Ну говорили же. Мимо меня бегут к минометам мои товарищи. А я сижу на снегу. Я виноват. Эй, ты что сидишь? Подноси! Охает первый миномет. Сразу становится уютнее. Словно у нас объявились сильные, спокойные друзья. И смолкают крики, и уже 4 миномета бьют куда-то из ложбинки. И только телефонист, худенький наш Гургенидзе, восторженно вскрикивает: «Попадался! Эвэ! Попадался!» А я делаю то, что положено. Я потаскиваю ящики с минами из укрытий. Какой я все-таки сильный! И ничего не боюсь. Таскаю себе ящики. Грохот, крики, едкий запах выстрелов. Все смешалось. Ну и сражение, побоище, дым коромыслом. Впрочем, по нам ни разу не выстрелил. Это мы сами шумим. А уже становится темнее, болит моя спина. Я еле успеваю хватать снег и глотать его. «Отбой!» — кричит Гургенидзе. И смолкают крики. Я виноват. И все знают об этом. И все ждут, когда сам приду и скажу, как я виноват. Я все расскажу командиру батареи. Пусть не думает, что я таюсь. Товарищ лейтенант. Карту подержи. Я виноват. Делайте со мной, что хотите. Ага. Что я должен с тобой делать? Так... Выдержи равнение. Ты что, натворил что-нибудь? Самокрутка, вот. Что самокрутка? Хотел затушить, а искры столбом немцы засекли и начали. Послушай, иди отдыхай. При чем тут твоя самокрутка? Просто нужно было стрелять. Просто мы перешли в наступление. Иди, иди. Иди. Наступление. Какое наступление, если мы сидим на месте? Ну, неужели так будет всегда? Грохот, запах пороха, крики Гургенидзе, попадался, не попадался. И эта проклятая ложбинка, из которой ничего не видно. А где-то наступление, идут танки, пехота, кавалерия. Поют «Интернационал», падают знамен, не выпуская из рук. Через час я бегу на наблюдательный пункт. Но посмотрю хоть краешком глаза, какое оно наступление. Хоть подышу им. И я ползу по крутому склону и высовываюсь до пояса. И слышу... как запевают птицы. Птицы! Кто-то стягивает меня за ногу вниз. Жить надоело? Ты что здесь околачиваешься? Посмотреть хотел. Птицы откуда-то? Птицы? Птицы? Какие птицы? Птицы! Сам слышал, товарищ лейтенант. Разве это птицы? Кузин, покажи ему птичку. Я уже начинаю понимать, что это такое. Один из наблюдателей напяливает на палку свою шапку и поднимает палку над собой. И тотчас запевает птица. Серые сумерки окутывают холмы. И я слышу, как далеко-далеко бьет пулемет. Пулемет, товарищ лейтенант! Пошли наши. Сейчас начнем. На-ка, погляди. Я припадаю к стереотрубе. Я вижу степь. На краю ее, на дальнем, на фоне серого неба, вытянулся полоской населенный пункт. И там из конца в конец, как фейерверк, протянулись разноцветные линии трассирующих пуль. И слышу поколачивание пулеметов, дробь автоматов. Но я не вижу наступления. Я не вижу людей. Пошли наши, пошли! И вдруг я вижу... По степи, кое-где, пробегают, согнувшись, три погибели одиночные фигурки. Редко-редко. Хватит. Иди на батарею. Я скатываюсь с холма. На батарее тишина. Все словно прислушиваются. А минометы, как собаки, присели на задние лапы и тоже молчат. Что у тебя с ладонью? Ладонь? О, черт. Откуда кровь-то? Ничего не понимаю. Это от минных ящиков. Тишина. Ну, может, сам инструктора позвать, а? Старшина! Я стою с вытянутыми руками. Сколько, наверное, крови вытекло. Сейчас меня перевяжут, и я напишу домой письмо. Иди вымой руки. Сейчас позицию менять будем. Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умереть. Маленький кусочек свинца в сердце, в голову, и все. И мое горячее тело уже не будет горячим. Да пусть будут страдания, но кто сказал, что я боюсь страдать? Это дома я много боялся, дома. А теперь я все уже узнал, все попробовал. Но разве недостаточно одному столько знать? Я ведь пригожусь для жизни. Помогите мне. Я не любви говорю, да черт с ней, с любовью. Я согласен не любить, да в конце концов я уже любил. С меня хватит, если на то пошло. У меня мама есть. А вы знаете, как сладко, когда мама гладит по голове. Я еще не успел от этого отвыкнуть. Я еще нигде толком не побывал. Я вот, например, не был еще на Валдае. Но мне ведь нужно посмотреть, что это за Валдай. Нужно! Ведь кто-то написал, и колокольчик дар Валдая. А я даже таких строчек написать не смогу. Помогите мне. Я все пройду до самого конца. Я буду стрелять по фашистам, как снайпер. Буду единоборствовать с танками. Буду голодать, не спать, мучиться. Кому я говорю все это? У кого прошу помощи? Может быть, вот у них? У этих бревен, которыми укреплен блиндаж. Они и сами не рады, что здесь торчат. Они и соснами шумели. Так недавно. Да. Руку дружбы подали, отвели в блиндаж. Слушай, а ты, Сашка, бронь получал? Да? Кто ж мне ее даст? Ее не всем дают. И ты дал бы кому надо, и была бы тебе бронь. Наверное, много давать. Тысяч три. Барахлишко бы продали ради такого дела, а? Набрал бы. Барахлишко набрал бы. У меня один шифоньер 3000 стоит. Ну, ты дал бы. Иди-ка ты. А ты-то что не дал, а? А у меня денег не было. Болтать ты гораздо. Руку дружбы подали и в блиндаж отправился. Сто раз закат краснел, рассвет синел. Сто раз я клял тебя, песок моздокски, пока ты сжег насквозь мою шинель и блиндажа жевал сухие доски. А я жевал такие сухари, они хрустели на зубах, хрустели, а мы шинели рваные растели. И ну жевать такие сухари, их 10 лет сушить не соврать. Да ты еще их выбелил, песочек, а мы, бывало, их в воде размочим. И ну жевать, и крошек не собрать. Сыпь пощедрей, товарищ старшина, пируем и солдаты, и начальство. А пули, пули были, били часто. Да что о них рассказывать? Война. Вы слушали первую часть радиоспектакля по мотивам повести Булата Акуджавы «Будь здоров, школяр». Роли исполняли: от автора — Алексей Алексеев, Нина Шубникова — Дарья Юрская, Сашка Золотарев — Александр Котов, Коля Гринченко — Сергей Колесников, Шангин — Владимир Кашпур, старшина — Геннадий Фролов, комбат — Алексей Дубровский. Вступительное слово и стихотворение читал Булат Акуджава. редактор Александр Кукис, музыкальное оформление Юлия Тихомирова, режиссер Аркадий Абакумов. Продолжение завтра в это же время.